Вопрос: кто хотел бы, чтобы у ваших детей была семейная жизнь, как у вас? И я увидел, что только единицы подняли руку. Страшно родителям пожелать детям свою собственную судьбу. А что это значит? Это значит, что уже передают им наследство, уже передают им в наследство свою собственную жизнь, за которую самим сожаление, и не хотелось бы, чтобы дети так жили. И я вот и думаю, а что может помочь? И когда вот брат Борис проповедовал, тоже внимательно слушал, и фраза такая была: когда муж и жена оба ожесточились, ничего нельзя исправить или ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь. А я думаю, хочется все равно обнадежить. Все равно обнадежить, даже там, где плохо в семье, там, где не получилось, где потеряна любовь, все равно хочется обнадежить. Вот я прочитаю текст, знакомый для нас, и мы все станем сейчас перед зеркалом. И это слово будет сейчас нам говорить, кто мы есть. И если мы увидим, что мы не то, чем должны быть, друзья, есть возможность это исправить прямо сегодня, пока я не ем. Я буду читать о Божьей любви, на которой строится, созидается семья. Если любовь потеряна, в семье развалины. Согласны, братья и сестры? Жить не хочется, видеть друг друга не хочется, забежать куда-то хочется. Это потому, что потеряна любовь. Злоба, раздражение, неудовлетворенность, искание своего, обиды, непрощение – это все результат, где потеряна любовь. Поэтому мы еще раз посмотрим на ту божественную любовь и в противовес специально хочется показать, как поступает человек себялюбивый, как поступает любящий и как поступает себялюбивый. Чтобы мы могли реально получить помощь, реально увидеть, кто я себялюбивый или я любящий. И тогда будет нам легче знать, что делать. Или каяться надо, или благодарить Бога, что любовь Божия обильно излилась Духом Святым в наши сердца. Так и написано в послании Римлянам, 5 глава, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Если мы верующие люди, то Божья любовь излилась Духом Святым в наши сердца. Если мы приняли Иисуса Христа, верою, как Спасителя, однозначно мы приняли и Отца Небесного, потому что имеющий Сына имеет и Отца. А если мы приняли Отца, то мы и Духа Отца приняли, и Дух Христов приняли, потому что это Бог один, и не бывает по раздельности. Поэтому если нет проявление любви в нашей жизни, а мы называем себя верующими, братья и сестры, ни одного часа нельзя оставаться в таком состоянии жить. Нельзя отложить даже на завтра. Да, может, когда-то я научусь любить. Или, может быть, как-то что-то переменится в жизни. Сегодня я не готов. Или не могу. А у меня не получается. Или еще что-то. Братья и сестры, это не ответ. Это не ответ. Мы читаем в Слове Божьем, Иоанна 12, глава 24-25 стих. «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Матфея 16, глава 24 стих написано. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя. Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Путь, чтобы найти это потерять. Путь для того, чтобы жить, это умереть. Это Божий принцип. И иначе не может быть. Итак, мы читаем 1 Коринфянам 12 глава, 31 стих. «Я покажу вам путь еще превосходнейший». Апостол Павел, когда посмотрел на жизнь верующих людей в Коринфе, чего там только не было. И разделение, и ссоры, и превозношение, и гордость, и идолам поклонялись, там, идоложертвенное ели, и судились перед неверными, и блуд, и чего там только не было, и пренебрегали таких, которые неимущие, превозносились, поедали пищу друг перед другим. Ну, просто посмотришь, вообще верующие это люди или неверующие. Апостол Павел называет их святыми во Христе, во Христе. А в практике жизни у них любви они не достигли. И он говорит, достигайте любви. Достигайте любви. 13 глава, здесь написано, с 1 стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Сюда относится, если я красиво проповедую, если я много жертвую, если я могу чужим уделять внимание, а в своей семье не могу уделить, я чужих могу осчастливить, а жену или мужа не могу осчастливить, нет мне в том пользы. Нет мне в том пользы. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит. Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. А почему, говорят, пропала любовь, разлюбила? Угасла любовь. Он убил во мне любовь. Вы слышали такие фразы? Он растоптал мою любовь, не стал ее. А Библия говорит, она никогда не перестает. Так что тогда в нашей жизни происходит? Ко мне как-то приехали старенькие люди. Седой дедушка и бабушка. Верующие давно. У них не ладится семейная жизнь. Они прожили до старости, уже 72 года возраст, а у них ужасная жизнь в семье, ужасная. И они, промучившись так всю жизнь, и потом уже впереди могила, впереди отчет перед Богом, и они забеспокоились, слушай, куда мы вообще пойдем после смерти? Надо что-то делать. И вот они приехали издалека, и мы имели с ними беседу. Я не буду пересказывать, о чем мы с ними беседовали, я был просто в ужасе. Что люди могут так относиться друг к другу. И пришлось им объяснить, что такое любить. Дедушке и бабушке, седым, в 70 лет учить любить. И они сидят, плачут оба, говорят, слушай, а коли ж нам выправлять усе? Жизнь уже позади прожита. А коли ж уже жить по любви? Ну хорошо. Поужинали там, нужно им отправляться в дорогу. Дедушка одевается и в дверь. Я говорю, стоп! Он не понял. А ну-ка, говорю, бабушке на плечи и пальто. Бабушка чуть не расплакалась, когда он вешал ей пальто на плечи. Переглядываются, топчутся на месте. Они вообще... Для них это дикость, дикость любовь проявить. Он надел ей пальто в дверь и до калитки. Я говорю, стоп, назад. Он не понял, что еще? Я говорю, под руку старушечку взять и провести ее до машины. Она пошла за ним под руку и плачет. Она в жизни не видела от него знаков внимания. Это прожили люди жизнь, какие же у них души. Что там у них в душе? Они, там такое израненное сердце, там такое оно уже, знаете, вот этих ран огрубело, оно удивляется даже элементарным, ну, правилам поведения. Вот так они убили друг друга все. Да не будет у нас так, братья и сестры. Посмотрите качество любви. Я буду каждое качество прочитывать, и это будет... Тот, кто отверг себя. Тот, кто любит, это тот, кто отверг себя. А кто не любит, это себялюб. Я буду так за каждое качество и говорить. Любовь долготерпит. Что это значит? Это значит, жертвует собой, чтобы ожидать исполнения Божьей воли в данное Богом время, угодное Ему, не мстит, не воздает по заслугам. Долготерпит. Вдумайтесь в эти слова. Ожидает исполнения Божьей воли. Не мстит, ожидает, когда Бог воздаст. Это терпение, долготерпение. А себялюб хочет поступать по своей воле и в угодное для себя время. Все и одразу. Вот так вот, это себялюб. Себялюб, он нетерпелив, он раздражается при любом нарушении его планов. Что-то не по-моему, все, раздражение не так, все. Это себялюб, это его характер. Он огрызается, он не ждет, пока Бог начнет действовать или что-то совершать. Вот надо немедленно сейчас. Это себялюб, это его почерк. Любовь милосердствует. Что это значит? Жертвует собой, чтобы позаботиться о нуждах другого. В корне любви всегда лежит жертвовать собой. Жертвует собой, чтобы быть полезным для других. Являет доброту и в словах, и в делах. Иногда довольствуется в семьях. Ну чего тебе не хватает? Деньги же приношу, о доме забочусь. Чего тебе не хватает? Да теплого слова не хватает. А человек милосердный, он и в словах, и в делах являет доброту. И причем не ожидает награды и воздаяния. Делает то, чего никто не ожидает и даже не заслуживает. Вот милосердный, он так и поступает. А себялюб угрожает, вредит в словах и делах, угождает только себе, а не другим. Его любовь к другим обусловлена, он может любить, но только если выполните мои условия, будешь себя вот так вести, буду тебя любить. Иногда такие себялюбы родители, они детей калечат и говорят: будешь вот так поступать, тогда буду любить, тогда приходи ко мне. А нет, я тебя, не приходи ко мне. И получается, в ребенка в душе надлом, отвержение родителями. Это страшное дело для ребенка, ужасное дело. Виды наказаний разные бывают. Розгой наказываешь ребенка, не происходит отчуждение. В угол ставишь ребенка, происходит отчуждение. Нормально наказать розгой и прижать к себе, и погладить ребенка, и успокоить. Розгой. Не рукой, не тапком, как некоторые наказывают, или палкой, или еще какими-то предметами, которые раны причиняют. Ни в коем случае. Розгой. Пропорционально возрасту и провинности. А вот такие методы, я тебя на рассыпанное пшено поставлю коленями, стой. Друзья, это деспотизм, этого нельзя ни в коем случае делать. Это ломает в человеке ценные качества. В результате вы воспитаете самоубийцу или убийцу, или жестокого человека, который будет ненавидеть всех вокруг. И потом будем смотреть, так куда оно вродилось такое, откуда оно взялось. Да вроде же мы так не были. А это потому, что неверно делали. Отчуждение сеяли в детских душах. Бог не ошибается. Он сказал: накажи юношу. Он сказал. Он сказал: не будьте суровы. Он сказал. Это все. И поэтому оно и наказание, и любовь, все уравновешивается. А себялюб? Себялюб, он всегда говорит так: почему должен это я делать? Сколько можно? У него не хватает дальше милосердия. Все у него обусловлено. Ты мне, я тебе. Вот это все философия мира. А тот, кто любит, у него никаких условий. Он оказывает милость тем, кто недостойный ее. И в то время, когда никто и не ожидает этого, просто любовь, она вот так действует. Любовь не завидует. Что в сути? Жертвует собой. Жертвует собой для того, чтобы ободрить других, посочувствовать. Человек, который не завидует, он доволен тем, что Бог дает. доволен тем, что Бог держит все под своим контролем. В моей жизни ничего не происходит без воли Бога. И он доволен выбором Бога. Ко мне обратилась одна как-то женщина, чтобы совершить молитву с помазанием, с возложением рук. У нее все тело больное. И грозит смерть, опухоль и все прочее. Говорит, я не хочу еще умирать, хотя уже в возрасте. Я не хочу умирать. У меня ничего не получается. Ни в семье, ни в жизни. Я полна вопросов. Почему Бог? Я не могу терпеть уже. Почему Бог это все делает в моей жизни? Да сколько можно меня бить уже? Уже целого места нет. Да почему Бог все? Леня, можно на нее руки возложить? Я ее отправил. Правда, утешил, ободрил, помолился, но руки не стал возлагать. Я говорю, вам надо менять направление жизни. Вы не способны правильно мыслить о Боге. Вам Бог не пошлет исцеление. А если я возложу руки, я еще буду участник в ваших грехах. Понимаете, что делается? Любовь не завидует. Любовь не сравнивает себя и то, что имеет, с другими. А зависть как раз и происходит от того, посмотрел, что у меня в руках, посмотрел у него, что в руках, а почему у меня меньше? А почему у меня меньше? Или посмотрел, ты глянь, ему внимание, с ним общаться, а почему со мной? Начинается ревность, зависть. Ревность строится на зависти, чтобы вы знали, друзья. А это значит себялюбие, а любовь всему верит. Себялюб, он кипит, он бурлит, он смеется, когда другие плачут, и он плачет, когда другим радостно. Вот все наоборот у себялюба. Он возмущается и желает того, что имеют другие. Возмущается. Такой начнет судить других, начнет обвинять, а раз у него есть, Форд машина есть, все, он нечестный человек. Значит, он накрал денег, чтобы купить Форд. Я вот не могу мотоцикл себе купить, а у него есть Форд. Значит, он вор. Завистливый, он подозрительный человек. Завистливый этот себялюб, он хочет быть тем, кем другие являются. Хочет быть тем, кем другие являются. И часто из-за этого становится на место великих, где ему не подобает стоять. Как написано, обувай ноги в твою обувь. Написано. Там в прямом смысле, но в переносном смысле бывает завистливый человек не по размеру себе берет обувь или служение принимает. И это показывает, что человек просто себялюб. Не способен любить, а такой человек устройство не принесет в церкви и созидание. Завистливый, себялюб, он судит о достоинствах других. Он это будет рассуждать, он будет это оценивать, насколько кто достоин, себялюб. И он сравнивает их с собой, их достоинства со своими достоинствами, и часто выносит такой приговор. Это несправедливо. Это несправедливо. И такие люди бывают в церквях, когда они борются за справедливость. Нам пришлось, вот были с Павлом Николаевичем на очищении в одной церкви. И одного пожилого мужчину, бесчинного человека, который 4 года терроризировал церковь, будучи отлученный в регистрированной общине, он лестью и хитростью вошел в церковь, и его не разглядели, что он зубастый волк. И он просто терроризировал всю общину. И очень под благими предлогами. И когда пришлось вести членское собрание, предстояла одна душа, вопрос ее решался. И он встает и начинает опять по своему почерку терроризировать общину всю. Где наша любовь? И вот так, знаете, тень на всех, раз и так, как бы все виновны. Я смотрю, все верующие раз головы опустили. чувство вины у всех раз. Где наша любовь? Мы не способны оказать милость человеку. Да разве так можно? Мы, разве мы церковь? Мы, вот и всех начинают. Я говорю, садитесь, запрещаю вам говорить. Обвинять церковь, запрещаю вам. Он не ожидал такого. А я моложе, я ему в сыновья гожусь. Его как надуло. Ты, кто ты такой? Я говорю, садитесь, не разрешаю вам говорить. Смотрю, он берет Библию и вперед бежит до кафедры. И сейчас он будет тут, я сейчас скажу всем слово. Я говорю, не разрешаю. Павел Ситковский говорит, братья и сестры, встанем, будем петь. Он только хотел говорить, вся церковь запела псалом. Он пенится, пенится, нету ему места. Сел, сидит, пыхтит. Только перестали петь, он опять вскакивает, сейчас буду говорить. Опять запели, он опять сел, пыхтит. Только закончили петь, опять вскакивает, сейчас буду говорить. Опять запели, опять сел. И так несколько псалмов спели. Его дух настолько возмутил, он вылетел пробкой из собрания. А перед тем, как он вышел, его попросили, выйдите, церковь порассуждает о вашем состоянии. Не выйду, это вы выходите. Обозвал служителей нехорошим словом. Тогда задали вопрос церкви. Братья и сестры, согласны решать его вопрос в присутствии всех? Прямо вот так вот. Согласны. За бесчинство, за вот такое поношение церкви и служителей. Кто за то, чтобы отлучить? 100% все стали отлучить. Вы видели? Не выйду все равно, не признаю. Церковь голос сказала, не признаю. А потом его Господь все-таки сокрушил, и вылетел он пробкой, и все. И в церкви, фух, все так вздохнули, и наступила тишина. Все. И тогда можно было спокойно решать вопросы, все. Удали кощунника, и что? Раздор прекратится. Все. Кощунник был удален. Это человек... Завистливый, себялюб, кипит, бурлит. Вот. Это несправедливо, кричит. Все такое. Какая справедливость? По головам всем идет. Церковь топчет. Он о справедливости взывает. Просто слепой человек. Любовь не гордится. По сути, в сущности, почему любовь не гордится? Жертвует собой. Жертвует собой для того, чтобы не выставлять себя, не ищет одобрения, не ищет хвалы, не хвастает, не заносчив, всегда указывает на Бога, а не на себя, не гордится и не ищет своего, но это чуть позже. Себялюб, наоборот, гордец, пустозвон, хвалит себя. Хочет, чтобы его все заметили, бахвалится, старается произвести впечатление на других, как-то выделиться или громкой речью, или даже вот в палатках видно, что гордые люди спали, я так заметил, громкий разговор после 12 ночи, обращают на себя внимание. Это себялюбие, не заботиться о других, что кто-то может после знойного дня отдохнуть хочет, разговоры, замечания приходится делать. Есть над чем подумать, братья и сестры. Любовь, она настолько учтива, она настолько душу ближнего понимает, она входит в положение, она посочувствует человеку, нужде, и все. Это просто настолько любовь дает тактичность человеку, чутье. Вот внутри настолько это гармонично, с таким человеком просто легко рядом находиться. А с другим иногда стонет человек, просто тяжело рядом находиться. Насколько скучный, насколько человек такой придирчивый, насколько такой тяжело находиться. Себялюб, он выдает себя за того, кем не является. Себялюб никогда не признает, что он не прав. Вину свою не признает. Всегда кажется, как это, я прав, это она или он. Себялюб, он никогда не признает неправоты. Он раздражается, когда окружающие его не замечают и заняты собой, увлечены собой. И тогда придирки, слушай, а почему ты мне внимания не оказываешь? А почему ты с другим разговариваешь? А почему ты вот себялюб, он вот у него вот так вот все. А у того, кто не гордится, он думает, как бы другому оказать внимание, послужить, как бы в тени быть незаметным. Любовь не бесчинствует. В сути свободы от бесчинства что? Опять жертвует собой, оставаясь воспитанным человеком, не уродует своими поступками представление о Боге. Ведь люди на нас смотрят и по нас судят, какой наш Бог. И если мы бесчинно ведем себя, как тот случай, что я сказал, вот то такой и Бог у него. Вот то такой Бог у человека. Если он бесчинный, вот то такой у него Бог. Вот тема есть такая, мы ее говорили в одном из лагерей, ну и мне пришлось эту тему говорить. Как мужу быть славою Христа? Муж – это слава Христа, а жена – слава мужа. Вы помните эту проповедь? Поднимите руку, кто помнит? Один брат помнит. Ну, придется, наверное, в следующем лагере повторить, потому что уже забыли. Как жене быть славою мужа? Ира, как это быть жене славой у мужа? Вот вопросы. Всем сестрам домашнее задание. Позанимайтесь. Как я могу стать славой у мужа? И что это значит? А мужу подумать, как это я слава Христа? Это показать в своих поступках Христа. Жена смотрит на тебя и видит Христа. И его любовь, и его милосердие. Покажи. Если ты слава Христа, пусть жена смотрит на тебя и видит Христа. Вот это подход. Помните, когда Христос жил на земле? Я вот смотрю, братья и сестры, на сегодняшнее христианство. И люди, которые не способны любить, живут глубоко по плоти, они говорят, ты на меня не смотри. А смотри на кого, сестра? На Христа, смотря на меня, не смотри. А мы же должны брать пример с Господа Иисуса, когда жил Христос на земле, а Ему не верят. Что говорил Христос иудеям? Если не верите моим словам, то вы верьте моим делам, вы смотрите на мои дела. А Отец мой, который пребывает во мне, Он творит эти дела. То есть смотрите на меня, смотрите на мои дела. Я поступаю по любви. Если вас слова не убеждают, пусть убедят слова, дела. И каждый муж, если жена сомневается в его любви, покажи ей. Если ты ей говоришь теплые слова, я люблю тебя, там то, другое, покажи на деле. Покажи на деле, чтобы она чувствовала себя, как за каменной стеной за тобой. Покажи ей. Покажи ей, что она единственная у тебя. Подчеркни любым способом это. Покажи, докажи эту любовь на деле. И тогда это будет, да, мы похожи на Христа. Мы являем Его славу. Любовь не бесчинствует. Она ведет себя прилично и учтиво. Совершает правильные поступки в правильное время. Даже в добродетели. Она проявит рассудительность, она бесчинна, она не нарушит порядок, устои. Как-то вот, когда человек наполнен любовью, он свободен от бесчинства. Он и на членском собрании себя мудро поведет, и в семье своей, и на работе, и с соседями. Он найдет, где надо в сторону отступить, где нужно простить, где нужно не обратить внимания. Вот а бесчинный ему всегда время. Как Христос говорит, «Мое время еще не пришло». А ваше всегда время. Они ни порядка, ни устава, ни времени, они ничего не знают. Господь им показывает, посмотрите на птиц, ласточка знает время отлета, прилета. Как вы не умеете знать времени? Люди не способны любить. А почему? Говорит, вы ищете славы друг от друга, а славы, которые от единого Бога, не ищете. Значит, гордецы были. Значит, в центре жизни хотели быть каждый. И поэтому и спорили, и искали своего. Все беды в семьях от этой причины, братья и сестры. От неспособности любить. Не бесчинствует, а себялюб. Он груб и невоспитан. Привлекает внимание к себе громкой речью, раздражительностью. Кстати, раздражительность – это один из способов привлекать к себе внимание. чтобы вы знали. И это в корне себялюбие там. Всегда себялюбие. Вы не с раздражением боритесь, а боритесь с себялюбием, братья и сестры. Мы по верхушкам часто их срываем, а корни остаются. И от этого длительное время ничего не меняется в духовной жизни. Потому что корень не удален. Себялюб, он производит неприличные слова и неприличные поступки. Потому что он бесчинный человек. У него бесчинство в речи, он готов обозвать жену, обозвать мужа неприличным словом, пусть не ругательным, но унизительным, уколоть, унизить как-то. Это себялюб, он иначе просто не может делать. Себялюб, он придерживается моды. Бесчинный человек, запомните, друзья, в корне, кто стремится к моде, это бесчинные люди. 100% все до единого, это бесчинные люди. На первый взгляд кажется, то вроде человек смотрит за собой, все, ничего подобного. Рассудите хорошо, это бесчинные люди. Неряшливые люди, это противоположность моде. Это тоже все бесчинные люди. И там в корне отсутствие любви. Человек неряшливый и говорит, а что тут такого? Да слушай, от тебя запах неприятный. Не нюхай, отойди. И все. Бесчинный человек. Одевается неприлично. Я помню свидетельство Хорева Михаила Ивановича. Он подошел к девчушке 16 лет в церкви. А она одела короткую юбку. Он говорит ей аккуратненько, ну дедушка уже пожилой, дочечка, сестричка, тебе нужно бы переодеться, неприлично. А что, я вас соблазняю? Это ужас. Это ужас старику, служителю сказать такие вещи. Где стыд? Где? Это бесчинный человек высшей степени. В результате, знаете что? Упало в блуд. Очень громкое дело было. Отлучили. Позорная жизнь. Это вот так все кубарем пошло. Почему? Бесчинный человек. Бесчинный. Вот это бесчинство, оно в такую уродливую форму иногда превращается. Его психиатры называют шизофрения. У нас тут в молодежный лагерь привезли такого человека, бесчинного. Он сидит на собрании, пыль с туфлей раз-раз-раз вытирает. То взялся кол вот этот выдергивать, ему показывают, да ты сиди. То он несколько раз молится за собрание, обращает на себя внимание. Ну хорошо, подошел он, я хочу с вами побеседовать. Ну побеседовал. Подошли, стали беседовать. Какие у тебя вопросы? Вот вы видите, я один шнурок завязал, и я вот могу развязать его, взял и развязал. А вот второй я завязал так, что мне нужно, чтобы кто-то помог. Я специально завязал, чтобы мне помогли развязать. Вот вы служитель, помогите мне. Я смотрю на него. Я говорю, ты по существу задай вопрос мне, что ты хотел? Я хочу борща. Я ему еще один вопрос. Говорю, что ты хотел от меня? Скажи конкретно. Вы верите, что здесь речка? Разрешите, я пойду умоюсь. Это бесчинный человек. Это человек привык так жить, и вот оно у него такие болезненные объемы набрало, что он просто в психбольницу попал. Понимаете, что происходит? Любовь исцеляет от шизофрении. Любовь исцеляет от ран душевных, от обид, от зависти, от всего этого, что разрушает душу человека. Такой человек, который исполнен любовью, он любое может пережить. Почему шли на костры люди, когда инквизиция жгли их, и они с псалмами умирали? Почему? А потому что исполнены любовью были. А сегодня одно слово – взрыв, неправильный поступок – взрыв. Ты меня ни за что не считаешь, да как ты можешь ко мне, а ты то другое, и так дальше, и тому подобное. Себялюб, бесчинный, он делает, что хочет и когда хочет. Вот нам, воспитывая детей, нам нужно за этим наблюдать, кого мы воспитываем, эгоистов или воспитываем людей, способных любить. Вот это нам надо учить. Мне в одной области пришлось быть недавно, и братья попросили посетить семью одну. У них десятилетиями неустройство. Слезы, непорядок. Пришел я к ним вечером, может, в 9 часов вечера. До часу ночи я выслушивал их. Они наперебой рассказывали, кто виноват, кто что. И в их речи свелось все к одному. Я говорю, ну, давайте подведем итог. В чем же проблема у вас в семье, как вы видите? И муж, как глава, берет инициативу в свои руки и говорит, брат, ее царек не слушает моего царька. Вот у нас проблема. Ее царек, кто это? Кто это? Ну, мое я. Мое я. Ее я, царек, моего царька не слушает. Вот у них проблема такая. Вот так они поняли. И два царька лбами столкнулись, и их не сдвинешь никуда. Ну, а надо же было как-то их примирить. И потом уже далеко за полночь я ему задал вопрос. Поняв, что он ужасно бесчинный человек, ужасно гордый и неспособный любить, я ему говорю, брат, ты веришь, что Библия – Слово Божие? Подумал, верю. Для тебя авторитет оно? А он прослеживает, к чему я веду. Осторожно, осторожно так чувствует себя. Да, да, Библия – авторитет. Я говорю, ты каждое слово должен исполнять. Ну, каждое. Я ему читаю текст. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Вот объясни мне, брат, за ваши десятилетия совместной жизни, как ты исполнял вот это слово, оказывать жене честь? Он, что-что? А что есть такое в Библии? А что есть такое в Библии? А я не знаю, как это честь? Жене честь? Я такого не знаю. А как это? Ну, Библия учит послание Петра. И когда я ему потом рассказал, что это значит, как мужу оказывать жене честь, он встал с табуретки, подошел к жене, упал на плечо ей, начал просить прощения. Она уже плачет от радости, что что-то начало меняться. Наконец-то, один раз в жизни он понял, что он неправильно относится к жене. А он всю свою жизнь считал себя царьком, и что ее царек неправильно к ней относится, не почитает, не оказывает чести. А написано, муж должен жене оказывать честь. А он ожидал наоборот. И поэтому неустройство. У нас уже вышло время. Еще половину беседы оставим мы тогда на следующий лагерь. Или на следующее, может быть, семейное общение. Давайте мы помолимся к Господу. Пусть Бог поможет нам научиться любить, как должно любить. А если у нас не так, если мы увидели, что мы себя любы, будем каяться. Давайте будем каяться перед Богом. Я себя люблю, Господи, прости. Вот я такой, вот я такая. Вот я не научилась любить. Вот превосходнейший путь для меня остался где-то недосягаемый. Я хочу стать на этот путь сегодня. Любовь Божия излилась обильно в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Пусть она проявится. Пусть Господь поможет в этом. Покаянием удалим все преграды для этого. Аминь. Будем молиться.